Два месяца в Мартас-Виньерде? Эта идея привела ее в восторг. Вам там очень понравится, Питер. Это волшебное место. Он улыбнулся, глядя на Мел, и вдруг залюбовался ее волосами. Они блестели на солнце, как атлас, и ему внезапно захотелось коснуться их. «Я имел в виду мой контракт». Питер старался отвести глаза и отогнать мысли от отливающих медью волос. Красота Мелани не оставила его равнодушным. Он никогда не видел раньше таких изумрудных с золотыми искрами глаз. Забытое волнение охватило его. Проведенные вместе несколько часов сблизили их, и это вызвало у него беспокойство. Ему стало казаться, что он предал Анну, позволив себе расслабиться в обществе Мел. И когда они снова входили в клинику, Мел почувствовала пробежавший между ними холодок. Глава 5. На следующее утро Мел вышла из гостиницы ровно в 6:30 и поехала в центральную городскую больницу, где застала мать Пати Лу, сидевшую возле палаты дочери. Мел тихо опустилась на стул рядом с ней. Операция была назначена на 7:30. «Хотите, я принесу вам кофе, Перл?» «Спасибо, не надо», — произнесла женщина, слабо улыбнувшись. «Я хочу поблагодарить вас, Мел, за все, что вы сделали для нас. Мы не попали бы сюда, если бы не вы. Это устроила не я, а телестудия». «Я не уверена в этом». Глаза негритянки наполнились слезами, и когда Мел дотронулась до ее плеча, она отвернулась. «Я могу чем-нибудь помочь?» В ответ Перл Джонс только покачала головой и вытерла слезы. Она уже виделась утром с Пати Лу, а сейчас девочку готовили к операции. Спустя 10 минут в холле появился Питер Галлом с деловым видом. «Доброе утро, миссис Джонс, Мел». Ничего больше не сказав, он скрылся в палате Пати Лу. Минуту спустя раздался тихий плач. Перл Джонс вся напряглась и произнесла как бы про себя. «Сказали, что я не должна входить туда, пока малышку готовят». У нее дрожали руки, и она принялась комкать платок, но Мел решительно взяла ее за руку. «С ней все будет хорошо. Держитесь». Как только она произнесла это, медсестры вывезли девочку на каталке, а Питер Галлом шел рядом с ней. Ей уже начали делать внутривенное вливание и вставили зловещего вида назогастральный зонд. Перл взяла себя в руки, быстро приблизилась к дочери и, наклонившись, поцеловала ее. На глазах у матери блестели слезы, но она твердо и спокойно сказала дочери: «Я люблю тебя, малышка. Скоро увидимся». Питер Галлом улыбнулся им обеим и похлопал Перл по плечу, быстро взглянув при этом на Мел. На миг между ними как будто пробежал электрический разряд, а затем Питер снова переключил свое внимание на Патти. Она находилась в полудреме от только что сделанного укола и затуманенным взором посмотрела на Питера, Мел и на свою мать. Галлом сделал знак сестрам, и каталка медленно двинулась через холл. Питер держал Патти за руку, а Мел и Перл шли за ним следом. Каталку везли в лифт, чтобы поднять на этаж выше, в операционную, а Перл стояла невидящим взглядом, уставившись на дверь, потом, дрожа, обернулась к Мел. «О, Боже!» Обе женщины надолго припали друг к другу, а затем вернулись на свои места — ждать результатов операции. Утро казалось бесконечным, с отрывочными фразами, бесчисленными картонными стаканчиками черного кофе, хождением по коридору и ожиданием, нескончаемым ожиданием, пока, наконец, не появился Питер Галлом. И Мел, затаив дыхание, посмотрела ему в глаза, а женщина, сидевшая рядом с ней, застыла на стуле, парализованная страхом. Подойдя к матери Пати Лу, он одарил ее радостной улыбкой. Операция прошла прекрасно, миссис Джонс, и спать Лу все хорошо.